612. Лучи пространства проникают в зерно и напрягают потенциал духа. Только этим импульсом творит дух. Когда потенциал духа соприкасается с лучом космоса, то утверждается духотворчество. Так каждая форма рождается духом и космическим лучом. Мало задумываются над величием творчества, мало понимают мысль, которая напрягается космическим лучом, мало понимают космическую мощь во всех проявлениях. Когда человечество поймет, что творчество вмещает зерна космические, то оно примет космические лучи.